непременно станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. Найдется ли хоть кто-нибудь в этом мире, кого не унесли бы волны подобных яду мирских наслаждений? Твоя иллюзорная материальная энергия неодолима. Никто не в силах постичь, как она действует. О Всевышний! Тот, кто не поклоняется лотосным стопам великих преданных, непременно станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. Найдется ли хоть кто-нибудь в этом мире, кого не унесли бы волны подобных яду мирских наслаждений? Твоя иллюзорная материальная энергия неодолима. Никто не в силах постичь, как она действует. Комментарии о божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Махараджа Набхи очень хотел иметь наследника и ради этого готов был совершать пышные жертвоприношения. Желание обрести сына, пусть даже такого, который подобен верховной личности Бога, материально, и как всякое материальное желание, оно возникает под влиянием майи. Преданный, когда не идет на поводу у своих чувств, преданный никогда не идет на поводу у своих чувств, поэтому говорится, что преданность Господу подразумевает свободу от всех материальных желаний. Аньябхила шита шунья. У всех, кто находится под влиянием майи, есть те или иные материальные желания. И Махараджа Набхи не был исключением. Сбросить оковы майи способен лишь тот, кто служит великим преданным. Махатчарана Сева. Не поклоняясь лотосным стопам великих преданных, невозможно избавиться от влияния майи. Дасатхакур говорит: «Хаджя вайшнава сева ништара пайчхирикеба». Тем, кто не служит лотосным стопам вайшнава, никогда еще не удалось вырваться из когтей майи. Майю называют апараджита, неодолимой. В Бхагавадгите об этом сказано так: «Дайвихе эша гунамай мама майя дураттея». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Преодолеть могущественное влияние майи может только тот преданный. Преодолеть могущественное влияние майи может только преданный. Нет ничего предосудительного в том, что Махараджа Набхи мечтал о сыне. Он хотел, чтобы у него был сын, подобный Верховному Господу, лучшему из сыновей. Однако общение с преданными Господа позволяет человеку избавиться от любых материальных желаний. В читании Чаритамрити Матхья 22:54-51 говорится: «Садху санга, садху санга, сарва шастре кая, лава матра садху санга, сарва сидхи хая, махат крипа вина конам карме бхакти ная, Кришна бхакти дуре раху самсара нахкшая». Тому, кто серьезно намерен спастись от губительного влияния майя и вернуться домой к Богу, следует общаться с садху, преданным. Так утверждают все богооткровенные писания. Даже очень непродолжительное общение с преданным способно освободить человека из плена майя. Без милости чистого преданного об освобождении не может быть и речи. А чтобы получить право с любовью служить Господу, тем более необходимо общаться с чистым преданным. Без садху санги, без благословления великого преданного, никто не может вырваться из когтей майя. В Шримад Бхагаватам 7.5.32 Махараджа Прохлады говорит: «Найшам мати стават уру краман грихим». Спришат танардха пагаму яд ардхаха, махья сампада раджо бхишекам, нишкин чананам на вринита явата. Чистым преданным Господа становится только тот, кто посыпает свою голову пылью со стоп великого преданного. Пада раджо бхишекам. Чистого преданного называют нишкинчаной, ибо он свободен от желания наслаждаться в материальном мире. Нужно искать покровительство такого преданного, чтобы развить в себе те же качества, которыми обладает он. Чистый преданный никогда не попадает в сети майи, он не подвластен ее влиянию. Ква ихэти параджито параджита. Жрецы-браманы продолжают говорить о положении Господа. Когда живое существо пытается действовать в преданном служении, то оно проходит всевозможные ступени преданного служения или так называемые ступени очищения. Поэтому весь процесс преданного служения начинается со ступени, которая называется преданное служение на стадии очищения. И вот здесь в предыдущих стихах брахманы говорят о том, что на самом деле все то, что мы совершаем, нужно не тебе, а нужно нам. Возводим храмы, следуем правилам и предписаниям. И у живого существа, которое лишено правильного понимания, складывается впечатление, что все, что оно делает, это делает оно для Господа. Но Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что на самом деле Кришне-то ничего из этого не нужно. Это в первую очередь нужно самому живому существу. И Кришна радуется, когда живое существо пытается очиститься для того, чтобы удовлетворить Кришну. Но на самом деле живое существо в первую очередь удовлетворяется само. Просто Кришна доволен, когда живое существо пытается избавиться от влияния майя-джали, материальной энергии. То есть, когда живое существо хочет совершать деятельность в сознании Кришны, то есть осознавать эту деятельность как природу, как естественное положение живого существа. И вот эти стадии очищения описываются во всей ведической литературе. И до тех пор, пока человек, вставший на путь преданного служения, не поймет, что же является критериями очищения, что является критериями преданности, что такое ученик, что такое учитель, как на самом деле удовлетворить учителя, каким способом мы можем удовлетворить учителя, в каком умонастроении должен находиться преданный, что является показателем продвинутости для самого преданного и что является показателем продвинутости для окружающих и для духовного учителя, как живое существо может попадать в все эти иллюзии, то есть, значит, своих желаний, неодержимых желаний и своих собственных представлений, и начать руководствоваться своим умом под видом того, что оно хочет удовлетворить гуру. Об этом как раз ведется речь в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, в Шричитане Чаритамрите и также в Бхакти-расамриту Синху, нектаре преданности. То есть, каким же образом живое существо может выйти из-под влияния иллюзорной энергии? И здесь говорится, что каждое живое существо уносится круговоротом чувственных наслаждений. Мы знаем две, так сказать, основные группы чувственных наслаждений. Грубые наслаждения и тонкие наслаждения. И ведическая литература пишет об этих сексуальных трансформациях, то есть паринамах, трансформации этого шакти, энергии. И первое идет это влечение к противоположному полу. Говорится, что если хоть кто-нибудь испытывает влечение к противоположному полу, это 100% сразу говорит о том, что человек находится в гуне страсти. Это не гуна благость. Если хоть кто-то, хоть какое-то влечение испытывает к противоположному полу, интересуется противоположным полом, я имею в виду вот в таком мирском отношении, или под видом преданного служения, но ему доставляет удовольствие вот общаться с противоположным полом. Допустим, Матаджи нравится общаться с Прабу именно в служении, Прабу нравится в служении общаться именно с Матаджей, то это показатель того, что живое существо находится под влиянием гуны страсти. И здесь объясняется в Бхагавад-гите, во всей ведической литературе, что материальная природа, пракрыти, она состоит из трех качеств, которые называются три гуна. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. То есть под влиянием какой бы гуны ни находился человек, все это является майей. Все это майя. То есть живое существо считается с украденным разумом. Все, что оно говорит, бред, все, что оно делает, безумие, и все, что, к чему оно стремится, это лишь смерть. То есть даже человек в гуне благости, подразумевается, находится в таком состоянии, то есть полностью с похищенным разумом. Все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему он стремится, лишь смерть. И как раз в этом стихе раскрывается этот удивительный вопрос, как же тогда можно избавиться или выйти из-под влияния материальной энергии и обрести истинный разум. То есть, что значит истинный разум? Разум, который понимает, что является на самом деле истинным благом для живого существа. И вот в преданном служении мы имеем тысячи желаний, всевозможных желаний. Под видом преданного служения просто хотим удовлетворить свои какие-то определенные амбиции, чувства и так далее. И иногда выдаем это за этапы преданного служения. И в общем-то, на самом деле это этапы очищения. Но само преданное служение, оно может быть еще сокрыто. Оно еще может быть сокрыто. Если кто-то моет руки, вот иногда мы видим, как ребенку говорят, ну-ка иди помой руки, а то заболеешь. И ребенок моет руки и думает, что он тем самым из сострадания к вам помыл руки. И он может принимать это как преданное служение вам. И до какой-то степени, когда он маленький, вы на самом деле можете таким образом себя вести, что хвалить его и быть очень довольным тем, что он, допустим, не описался и не накакал в штаны. Вы будете говорить, о, молодец, ты очень хорошо. И ребенок может мыслить, думать, что я такой великий, я же, смотрите, что делаю. Я уже из такой преданности, я уже даже штаны, так сказать, не пружу. Я уже, смотрите, не делаю такие вещи. И может сложиться такая иллюзия, что об этом-то и проявилась такая преданность непреложная, так сказать. Или как женщина, она думает, что если я храню мужа целомудрия, вот какая преданная я. Но это естественное положение законов. Это естественное положение законов в материальном мире, не говоря уже о духовных законах. Это естественное положение просто человека. Как Прабхупада говорит, заниматься незаконным сексом, ни в коем случае не вкушать мясо, рыбу, яйца, не употреблять одурманивающие средства и не вовлеченным быть в всякие разновидности азарта, это лишь только стать человеком, просто называться человеком. Еще ни о какой преданности, ни о чем даже речи не идет, потому что на путь любой духовной практики, как имперсональной или персональной, вообще на путь йоги могут вставать только люди. До тех пор, пока человек не стал человеком, то есть не является живым существом, достигшим человеческой формы тела, и не понял, что требует человеческая форма тела, он не может быть принят ни в одну из шат-даршинов, ни в одну из шести школ философских, даже имперсональных или майя-вади. Он даже не может быть майя-вади, если он не стал человеком. И Прабхупада объясняет, что если он не стопроцентный вегетарианец, если он не брахмачари, если он употребляет какие бы то ни было одурманивающие средства и втянут в разновидности азарта, он не может быть даже принят ни в одну из институций этих. Вот что такое человек. Таким образом, живые существа практически плененными остаются этой материальной энергией и этими гунами материальной природы. И практически у них нет выхода. И Кришна говорит Арджуне, что при определенной практике это возможно. Просто нужно обратиться к преданному служению мне. И вот эта стадия очищения, то есть как же все-таки живое существо может выйти из-под влияния иллюзорной энергии, объясняется как раз этим. Гопи Бхартур Падакама Лайор, Даша Даша Ану Дашага. Я смиренный слуга, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. То есть Вайшнава Сева. И в Шримад Бхагаватам во второй песне говорится, Пулкаши, Пулинды, Кхасы, там и все перечисляется. И даже жители Сибири, особо склонные к греховной деятельности, звери и птицы, могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Если предадутся Его преданным. Шримад Бхагаватам эту концепцию Вайшнава Сывая поднимает до концепции более возвышенного служения, чем служение Кришне. И Кришна говорит Падма Пуране, тот, кто думает, что... Или Сканда Пуране, да, это? Помните, мы выясняли? Кто помнит? Или Ади Пурана. Что тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Шичитани Махапрабху дальше раскрывает, еще более глубже. Поскольку он понимает, что люди века Кали, они не поймут, они подумают, что... Мой слуга это тот, кто слуга моего слуги. Так значит, Кришна есть Баларам. Кто же у Баларамы там слуга? Вот через него надо служить. И Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада всегда говорил, для чего вот уже в Бхагаватам столько много акцентов и повторений? Для того, что люди века Кали, они с первого раза ничего не могут понять. Даже со второго, с третьего. Поэтому во всех писаниях говорится там, допустим, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, три раза повторяется именно для нас, для людей века Кали. Потому что мы особо, так сказать, глупые, для нас одного раза недостаточно повторить. Для нас важно повторить три раза. И таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Гопи Бхартур Падакамала Йо, Даса, Даса, Ану Даса. Он тоже повторяет три раза. Даса, Даса, Ану Даса. То есть, чтобы сконцентрировать ум человека, который пытается выйти из-под влияния этих проблем, что нет иного пути, что как только предаться вайшнавам. То есть исполнить те желания, которые, то есть шикша. Принять прибежище вайшнава, это значит принять шикшу. Посыпать голову пылью со стоп вайшнавов. И вот как раз все эти объяснения в ведической литературе ведут к тому, что живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться даже теми вещами, которые не предназначены для наслаждения, и в тех местах, которые не предназначены для наслаждения, даже в аду. Капила Муни говорит Давахути. Это удивительное объяснение Капилы Муни, что живое существо, находясь под влиянием иллюзорной энергии, всегда преследует лишь одно желание – получить какую-то выгоду из любой деятельности, выгоду для своего вожделения, выгоду для своих чувств. И ведическая литература, значит, первый этап, и сейчас возвратимся к началу, к чему это, кстати, это было, как сказать, отступление, комментарий, значит, влечение к противоположному полу. Дальше. Желание семейной жизни. Желание или привязанности иметь детей и привязанность к детям и к утвари. Привязанность к месту рождения и почитание места рождения. Почитание предков. И начинается все. Желание богатства, желание власти, почести, желание выделиться, желание мистического совершенства, желание освобождения на райские планеты, желание слиться с Богом воедино и желание объявить себя, то есть желание объявить себя Богом. Все это является трансформацией камы. То есть все это желание, связанное с вожделением. Все это желание вожделения. Даже более того, говорится, получить мирское образование, это тоже является определенной формой вожделения. Мирское образование. Не духовное образование, а мирское образование. Получить мирское образование. Это тоже является определенной стадией проявления желания вожделения. Итак, живое существо, не понимая этих трансформаций, или зная об этом, что это так на самом деле, но находясь под влиянием иллюзии, то есть, значит, разум украден этой иллюзией, то есть разум материальный, разум постоянно заставляет живое существо недооценивать положение иллюзорной энергии. Недооценивать положение того, что майя постоянно вводит в заблуждение. То есть как проверяющий такой. То есть она всегда хочет сбить с толку. Для того, чтобы укрепить живое существо в этом желании вернуться назад. То есть как только живое существо сбито с толку майя, значит оно будет получать определенный вид тройственных страданий. И количество этих, или вернее давление этих тройственных страданий везде разное. В гуне невежества одно, в гуне страсти другое, в гуне благости третье. И вот в гуне благости как раз эти тройственные страдания практически сведены почти к минимуму. Поэтому Прабхупада говорит, они являются трамплином к духовной жизни. Но как живое существо может подняться до гуны благости? Практически в веккале все в основном находятся в двух гунах. Гуны страсти и невежества. Поэтому называют раджас тамо баба. То есть ноги шевелятся только для того, чтобы набить желудок. Язык баловать. И после того, как живое существо то есть действует только для того, чтобы набить желудок и побаловать свой язык и гениталии, оно, так сказать, впадает в разные научные концепции, рассуждает, начинает спекулировать только для того, чтобы опять прийти к той же самой деятельности. Поэтому называется раджас тамо баба. И практически люди, находясь в таком состоянии, то есть с такой кармой, с таким плачевным сознанием, с такими плохими мозгами, оскверненными чувствами, практически лишенные разума. Что значит лишенные разума? Майя пахрит агьяни. То, чье знание украдено иллюзией, то есть не имеющие качеств, вообще никаких. Практически имеющие положение мутх, народтам и майя пахрит агьяни. Даже практически мы видим, что люди в основном состоят из двух основных категорий. Мутхи, страдальцы и нуждающиеся. То есть народтхама, низшие среди людей. Или худшие среди людей. И как раз практически получается, что нету никакого выхода. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит что, о Харинама Санкиртане, что нет иного пути. То есть найти прибежище у вайшнавов. Те, которые распространяют миссию Харинама Санкиртаны. В чем же такая хитрость что живое существо начинает не своим ложным эго руководствоваться, а начинает руководствоваться наставлениями и указаниями этих вайшнавов. И живое существо не просто предлагает какие-то свои услуги, а оно, живое существо, постоянно вовлечено в расспросы. То есть оно постоянно спрашивает, каким образом мне нужно действовать, чтобы выйти из-под влияния иллюзорной энергии. Живое существо не будет спрашивать никогда. Я вот тут решил, дорогой Гуру Махарадж, вот это делать. И чтобы мне это делать, мне надо вот это-то. Живое существо не говорит таким образом. Ученик, он говорит, его спрашивают, каким служением ты сейчас занимаешься? Он говорит, я занимаюсь таким-то служением. Дорогой Гуру Махарадж, что нужно для меня, чтобы выйти из-под влияния иллюзорной энергии, чтобы это служение было еще более совершенным? Это называется совершенные вопросы, и на совершенные вопросы получают совершенные ответы. Почему человек не может задать правильные вопросы? Потому что он не смиренен. Что значит смирение? Он не может смириться с тем, что он смиренный слуга Верховной Личности Бога. Он еще находится в умонастроении наслаждающегося. Поэтому по вопросам можно сразу понять, когда вы спрашиваете, о чем ты будешь спрашивать, или вы говорите человеку, ну какие у тебя вопросы, ты хочешь пойти на даршан. И вы можете сразу увидеть, что практически нет ни одного вопроса касательно абсолютной истины. Есть просто выбивание собственных желаний, собственных представлений и собственных таких идей и планов по поводу, как мне лучше исполнить свое служение или как мне лучше продвинуться. И как раз Шрила Прабхупада говорит, даже если это желание, вот у царя Надхи было практически духовное желание, он хотел иметь сына Господа, он хотел иметь сына равного Кришне, то есть вроде бы связано с Кришной, но Прабхупада говорит, все равно это желание было полностью материально. Хотя вроде с виду оно казалось таким духовным. Так же и мы. Мы можем быть в иллюзии, поскольку разум похищен иллюзией, то иллюзия так ухищрена, что она может принимать в нашем... Вот что, в чем значит разум под влиянием иллюзии? Это значит одно принимать за другое. Таким образом мы можем духовное принять за материальное и наоборот, материальное принимать за духовное. Почему? Это все происходит под влиянием вожделения. Под влиянием вожделения вот этих идей. Влечение к противоположному полу, желание наслаждаться материальной природой, желание стать продвинутым, внешне продвинутым, желание выделиться, выпендриться и так далее. Желание действовать только ради результатов этой деятельности, за плодами, в погоне за плодами, за результатами этой деятельности. И, как правило, эти результаты этой деятельности нам так необходимы, чтобы просто ими наслаждаться, возвыситься, и появляется ложная гордость и так далее. И это все является препятствием на пути преданного служения. Вот помните, я вам рассказывал, что за много лет присутствия на даршинах разных духовных учителей, я очень хорошо уяснил, что практически из преданных едва ли один или несколько человек задают вопросы касательно на самом деле преданного служения правильно. Все остальные приходят только решать собственные ментальные, спекулятивные или, будем говорить, сексуальные проблемы разнопланового уровня. И я сейчас перечислил, вот что такое сексуальные проблемы. И вот их вопросы касаются обязательно одного из этих. И каждый человек, который задает такие вопросы, он уверен, что его вопросы непосредственно связаны с духовной жизнью. И духовному учителю вот в этом как раз предстоит большая задача. Как правильно действовать таким образом, как дать ему возможность, не беспокоя его, его аккуратно все-таки оставить вовлеченным в этом процессе. И в этом огромная тяжесть духовного учителя, тяжба. Как вовлечь это глупое живое существо, которое, если ему откажешь, оно будет считать, оно пошатнется в вере в духовного учителя, все остальное. И у духовного учителя всегда очень вот эта такая щекотливая задача. Каким образом действовать так, чтобы живое существо смогло продолжить преданное служение? Поэтому мы видим, что иногда же это так называемое, как вот есть два пути. Ниврити марга и праврити марга. То есть как все-таки удовлетворить, это как карма-йога в сознании Кришны. Как все-таки удовлетворить живое существо? И в то же время дать возможность ему продвигаться по пути преданного служения. И такой процесс становится очень длительным. Поэтому Кришна говорит Арджуне, «Тадвитхи пани пратена пари прашнена севая, упадыкшьянти тегянам гьянина статва даршинага». То есть севая, ты должен служить ему. И вот здесь говорится, служить вайшнавам. И нужно, чтобы служить вайшнавам, нужно развить смирение. Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев, что ахимса, истинная ахимса, она постепенно поднимает живое существо до смирения и уважения духовных авторитетов и святых. Что значит уважение? Уважить. Уважить – это значит удовлетворить. Удовлетворить – это значит спросить, что, узнать, что удовлетворяет, и сделать именно так, чтобы это принесло удовлетворение святому или этому вайшнаву, а не принесло обоюдное удовлетворение. Так, 50 мне, 50 тебе. Идет? Идет. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это безобразное умонастроение лавочника. Это безобразное умонастроение лавочника. Вроде я остаюсь твоим учеником, но ты давай тоже, так сказать, исполняй мои желания. Потому что если мы на самом деле продвигаться хотим, мы должны принимать непосредственно эту милость. Как говорится, я ничего не хочу, кроме того, чтобы совершать преданное служение. Любовное преданное служение. То есть у меня нет никаких желаний на самом деле, у меня есть лишь ваши желания. Что бы вы хотели, как бы я себя повел? Как бы вы мне рекомендовали, какое положение занять, какую позицию, как себя вести и что делать, к чему стремиться? И каким способом? Практически мы видим, что Арджуна именно такую позицию занял. Мы видим, что все великие вайшнавы занимали именно такую позицию. Это значит, они посыпали пылью свою голову со стоп этих вайшнавов. До тех пор, пока человек не осознает, что же это такое, что я должен принять подчиненное положение, это смирение. Это и есть смирение. И когда я в подчиненном положении, я не могу ничего требовать. Я не могу быть на равных, говорить, ну вы знаете, вы были неправы вчера, я вот вчера видел, что вы были неправы. Это значит принимать садху за обычного человека, что он может ошибаться, чувства его несовершенны, он в иллюзии и еще пребывает там в каких-то беспокойствах, скверный характер у него и так далее. Это называется вайшнава апаратхи. И человек, совершая такое вайшнава апаратху, даже бессознательно думая, что это такая же обычная личность, как и он, и у него такие же проблемы, как у него такое же вожделение, но он ошибся. А почему человек ошибается? Потому что он под влиянием вожделения. Почему его чувства несовершенны, это вожделение? Почему он ошибается, или там еще? Все это вожделение, и значит мы думаем, этот человек просто у него вожделение немного поменьше, и все. И он просто руководствуется вожделением во всех своих делах. Просто он знает Писание, и он знает, как через Писание руководствоваться вожделением. Поэтому он ошибается иногда. И говорится, что нет ничего сквернее думать так о вайшнавах. И когда человек так думает, то он, естественно, пренебрегает указаниями этих вайшнавов. Он считает, что вайшнавы не понимают, что ему сейчас именно таким образом надо действовать. И он говорит, да как вы не поймете, как же я тогда буду делать-то? Он говорит, да нет, я считаю, что ты можешь и без этого обойтись. Он говорит, нет, вы, наверное, не поняли. И даже только одна эта фраза и одно давление, что гуру что-то не понимает, и гуру сразу начинает мыслить, что да, этот человек еще недостаточно смиренен, он не очищен, поэтому он таким образом мыслит, что я не понимаю, о чем речь. Он думает, я не понимаю. Так думает этот ученик, что я не понимаю, о чем он меня просит. И вот здесь в этом большая задача, воспитание этих учеников. И чем быстрее человек поймет, что его-то желание – это просто удовлетворять своего духовного учителя вопросами. И какие вопросы, от каких вопросов счастлив духовный учитель? Как вы думаете? От каких вопросов? Что я должен сделать? Как я могу стать вам полезным в вашем служении Шриле Прабхупаде? Что я должен делать? И как я могу выйти из-под влияния Майи? Дайте мне эти указания. Я вот сейчас занят таким служением и чувствую. Что я должен делать? И гуру Махарадж будет всегда говорить, постарайся вставать вовремя, постарайся читать. И мы думаем, ай, все одно и то же. Но если мы внимательно вслушаемся и внимательно сопоставим это со своей жизнью, то мы увидим, что это как раз те самые наставления, которые мы не исполняем правильно, которые мы не исполняем очень серьезно, иначе бы он не говорил о них. И мы говорим о том, что мы хотим то сделать, пятое, десятое. Мне так срочно надо поехать домой, мне надо срочно квартиру продавать, мне надо поучиться в институте, мне надо жениться, мне надо нового ребенка завести, мне надо заняться бизнесом, у меня долги. Но на самом деле еще никто ни разу не достиг ничего без удовлетворения. Поэтому Суручи говорит Хруви Махараджу, дорогой мальчик, что чтобы это изменить, что-то здесь получить, и хоть что-либо произошло, нужно удовлетворить верховную личность Бога в первую очередь. И Дхрува не пошел никаким другим путем. Он встал на путь йоги. И до тех пор, пока мы слышим эти истории от преданных и считаем их продвинутыми, которые таким образом нам объясняют, ты что там, а я вот это, а ты что, а я вот это. Это говорится о том, что их разум украшен иллюзией. И здесь Прабхупада пишет, они просто находятся в мае. Поэтому он говорит, этот стих, садху санга, сарва шастре кая, лава матра садху санге, сарва ситхи хая. Тому, кто серьезно намерен спастись от губительного влияния майя и вернуться домой к Богу, следует общаться с садху, с преданным. Тот, кто предался желаниям духовного учителя. Тот, кто отдался его желаниям, а не руководствуется собственными желаниями, под видом желаний садху. И вот поэтому он говорит Шри Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Чаритамрите, это продвинутый преданный. И стремитесь получить его общество. И мы видим, сколько садху есть. И Прабхупада говорил, я не садху, но я садху до тех пор, пока я следую строго указаниям своего духовного учителя и полностью завишу от его указаний. У меня нет никаких других идей, только указания гуру. И это, он говорит, делает меня освобожденным. Я не освобожденная душа, говорит Прабхупада, это Прабхупада говорит о себе. Но пока я следую, я свободен. А раз я свободен, я могу освобождать других. Это и есть положение садху. Также мы можем думать, что садху это только саньяси. Нет. Садху это тот, кто следует наставлениям своего духовного учителя. И тот, кто следует и так дальше, и так развивается парампара. И все эти садху, это... И когда мы говорим, я в парампаре, это еще не означает, что ты садху. Я в парампаре, это тогда, когда я следую тому, что исходит от Кришны. Это подключиться к парампаре. И каждый в разной степени подключен к парампаре. И насколько человек следует в этих указаниях гуру, настолько от него Кришна исходит. Настолько он говорит более правильные вещи, правильно мыслит, потому что разум его подменьше. Чем он лучше следует, тем меньше на него влияют эти три гуны материальной природы. И Кришна говорит, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть ты потеряешь себя как душу. Итак, чтобы понять, что же такое в нашем сознании происходит, почему мы постоянно где-то на каком-то уровне псевдопреданности постоянно оставаться начинаем, и потом со временем у нас исчезает вкус под видом вроде бы такой активной и большой деятельности, расширенной. Только лишь потому, что мы зачастую действуем из желания насладиться плодами своей деятельности, гуна страсти. И как раз здесь Прабхупада пишет в этом комментарии, что чистый преданный Господа становится чистым преданным Господа становится только тот, кто посыпает свою голову пылью со стоп великого преданного, Падараджу Пхишикам. Чистого преданного называют Нишкинчиной, ибо он свободен от желания наслаждаться. Он свободен от желания наслаждаться материальным образом. Он не хочет наслаждаться материальным образом. Чистый преданный никогда не попадает в сети майи, он не подвластен ее влиянию. То есть он лишен каких-то собственных желаний. И чем меньше у человека собственных желаний, тем более он продвинут. Чем меньше у него собственных представлений, как надо совершать служение и что необходимо, чем больше у него есть знания, а знаниями Кришна называет качества, а эти качества развиваются через слушание. Внимательно, садху санга. Что такое общаться со святым? Мы думаем, это святому что-то рассказывать. Да? Мы думаем, что это и есть общение. Что подносить тапочки или выбивать из него какие-то, так сказать, желания свои. Садху санга означает шравана. Это садху санга. Общаться с вайшнавом, это означает слушать его внимательно, задавать ему вопросы касательно атату брама джигиаса, касательно абсолютной истины. Как достигнуть абсолютной истины мне, такому оскверненному живому существу? И он по вопросам понял, какова реализация его, какой-то возвышенный преданный. Поэтому точно так же мы можем видеть по вопросам, какие вопросы вы хотите задавать. И мы видим, что это еще не продвинутость. Человек может идти просто на поводу своего вожделения и пытаться его совмещать. Это слишком низкий уровень. Что значит общаться с продвинутыми преданными? Это не значит, что с ними просто вот быть в дружеских отношениях. Это общение, это тоже значит слушать их. Очень внимательно слушать их и стараться делать так же, как они. Видя их умонастроение, с каким настроением они делают. Общаться с преданным, это не значит, что приобрести такие же носки такого цвета, такие же бусы одеть на шею. Или также громко петь. Общение с преданным — это слушать. Через слушание перенять это умонастроение. Это желание таким же образом подчинить себя воле духовного учителя, полностью стать зависимым от воли Кришны, от воли духовного учителя. Полностью зависеть от того, что дает Кришна, и то, что забирает Кришна. Спокойно относиться к этому. Это спокойствие брахмана. Перед лицом как благоприятных, так и неблагоприятных событий. Спокойно он продолжает исполнять свой долг. Таким образом, живое существо постепенно поднимается до гуны благости. Оно неспокойно, когда при нем кого-то оскорбляют или какие-то события приходят. Ну, я спокоен, что здесь? Он спокоен по отношению к своим желаниям, к своим представлениям. Он не пытается идти на поводу. Очень спокойно действует. Он не тратит столько сил и энергии, чтобы под видом каких-то материальных представлений выдать это за духовную жизнь. Столько усилий совершают преданные. Помните, как я вам рассказывал, что один человек приехал в Индию, столько много так совершил, такие лакшми ему отдали. Он приехал только за одним вопросом к Прабхувишну Махараджу. Спросить, можно ли есть грибы ему. Вот мы сейчас смеемся и думаем, вот он такой преданный. Но я могу сейчас любой раскрыть, даже ваш вопрос, мог бы, свои вопросы мог бы раскрыть, и они были бы не менее смешными, чем эти грибы. Они были бы не менее смешными, чем эти грибы. И самое интересное, что мы так ухищрены, что мы думаем, что мы такие умные, что можем это выдать за духовный вопрос. Что гуру, он такой глупый, что мы его можем перехитрить. Что это на самом деле мы хотим сделать исключительно ради его наслаждения. Вот в чем самый такой кульминационный момент нашей глупости. Что мы думаем, что гуру, он настолько примитивный, что мы со своими, так сказать, кошачьими мозгами можем его ввести в заблуждение. То есть мы почти Кришны, значит, мы можем его в маю ввести, в свою маю. У нас есть иллюзорная энергия, и мы, так сказать, хоба, и гуру, раз, он, точно, да-да-да, я думаю, точно, для тебя это будет так лучше. И он, попадая под нашу божественную энергию, становится пленником и наслаждает нас. А мы наслаждаемся результатами его пребывания на этой планете. Мы можем так думать. Разве может быть что-нибудь более негодяйским, чем это в духовной жизни? Таким образом мыслить и стремиться в таких взаимоотношениях находиться. Обижаться, дуться, когда не удовлетворены наши чувства, когда гуру не так себя повел, как мы ожидали от него. И мы начинаем думать, может быть, мы ошиблись. Он не оценивает. Мы такие напористые. Давичи мы даже в штаны не опрудились, а он не заметил этого. Но когда человек уже находится в посвященном состоянии, то есть дикшу даже получил, это элементарно, это уже становится частью его элементарных обязанностей, на которые никто не будет обращать внимания, никто не будет спрашивать, ты зубы почистил сегодня, и прославлять тебя за это. Потому что чистые зубы тебе самому нужны. Никто не будет говорить, что о, у тебя теперь чистые желания появились, о, какой ты великий. Потому что они для тебя самого необходимы. И только тогда, когда живое существо становится полезным в миссии духовного учителя, и полезным, что же полезно для гуру? Взяли мы помещение, не взяли мы помещение, сделали мы столько, не сделали мы столько. Что важно для гуру? И Шрила Прабхупада говорит, не важно, чтобы вы полюбили Кришну. Если вы думаете, что все это является важным, не важно, чтобы вы полюбили Кришну. Потому что если у вас развивается привязанность к Кришне, то я спокоен, потому что у вас есть вайрагия. Потому что привязанность к Кришне, она сразу подразумевает, что чем человек больше привязался к святому имени, к садху, то есть к исполнению его указаниям, тем, значит, больше у него отрешенности. Зачем я буду копаться, что он делает, что не делает? Видя, как, с каким вкусом он обсуждает, какие вопросы он задает, я за него спокоен. Только слыша его вопросы, я уже знаю, что он не нарушает никаких принципов. Только слыша его вопрос, я уже знаю, что он не следует этим, о чем о нем говорят. Мне только нужно услышать его вопросы. О чем он будет меня спрашивать, чтобы полностью понять, какова его реализация, что он делает, а что он не делает. Поэтому Майтрея сказал, судя по твоим вопросам, ты великая личность. То есть, а чтобы великой личностью быть, Прабхупада говорит, я хочу стать великим преданным. Он говорит, великий преданный — это тот, у кого нет вожделения, ни капли мирского вожделения. Это великий преданный. И Майтрея говорит, Видури, судя по твоим вопросам, ты великая личность. То есть он по вопросам понял, что у Видуры нет вожделения. Потому что ни в одном его вопросе не было ничего связанного вот с этими мирскими желаниями, под видом духовных духовной жизни. Поэтому не так-то сложно духовному учителю посмотреть на нас, так сказать, и видеть, что с нами происходит. А если еще и услышать, да потом еще увидеть, как мы это объяснять ему пытаемся, что он не понимает, он нас не понял. Вы нас не поняли. Как вы не понимаете, что именно так только мы продвинемся? Ты что, не соображаешь, что ли? Ты что, не думаешь, не понимаешь, что сейчас без жены я никуда? Что мне надо в тот город переехать, мне надо в университет поступить, Патриса Лумумбы. Ну что, разве ты не знаешь, что Патрис Лумумба дает прекрасное знание? И сейчас, поскольку я великий вайшнав, мне еще запатриситься, вообще будет все классно. Вайкунтха Лока просто для всех проявится. Мы можем так думать, и мы можем не желать слышать, что Кришна может нас поправить без гуру, через какого-то вайшнава. Он может нас поправить без гуру, но мы хотим слышать это от гуру, потому что мы хотим сделать. И когда мы слышим даже от гуру, мы не можем этого исполнить. Потому что изначально отсутствие смирения, мы еще не смирились с тем, что Кришна, он Бог. Поэтому мы не хотим к нему. Поэтому нам так тяжело служить, потому что мы еще не смирились с тем, что он верховная личность Бога, а мы его вечные слуги. Слуга, который должен совершать ему чистое преданное служение. Мы не смирились с этим положением. Мы бунтуем. Бунтует наше ложное эго и вынуждает нас действовать все равно по-своему. Это вожделение. Поэтому Арджуна говорит, почему, зная все, что так нельзя делать, я все равно совершаю. Как будто бы какая-то сила, какая-то вообще сила извне толкает меня на это. И Арджуна смеется, он говорит, Кришна, это твое вожделение. Вот такова природа вожделения, что поэтому можно понять, что это просто лишь вожделение. И когда Кришна дает указание Арджуне, Арджуна покрывает, говорится Арджуна, он покрыл его иллюзией. И все то, что говорит Арджуна, это разное проявление чего? Чем он его покрыл? Майя, разум отнятый, значит ложное эго постоянно присутствует. Поэтому он говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а будешь руководствоваться своим ложным эго, вожделением, то, естественно, будет какая-то сила появляться, которая будет все время тебя толкать на неправильно. Потому что ты руководствуешься этой силой, руководствуешься этими желаниями в исполнении своего долга. А ты должен руководствоваться моими желаниями. В этом только проявится это смирение. Руководствоваться желаниями духовного авторитета, а не руководствоваться желаниями своего ума, который и есть порождение чего? Материальный ум порождение чего? Трансформация чего, кто знает? Я объяснял это. Ложного эго. Ложное эго трансформируется в материальный ум. Оно трансформируется в материальный ум. Итак, чтобы это произошло, чтобы вырваться из этих пут, единственный способ, о котором говорится, надо найти прибежище у вайшнавов. Никто еще не смог освободиться. Никто. Вот почему Прабхупада говорит о важности принятия духовного учителя. Вот почему Кришна в Бхагавад-гите говорит о важности принятия духовного учителя. И все говорят. А кто-то говорит, я не буду получать инициацию, я просто так спокойно буду. Но если нет вайшнава сивая, никто не может освободиться из-под влияния гун материальной природы и иллюзий. Никто. Никто в прошлом, никто в настоящем не освободился, никто в будущем. А что значит предаться? Это не просто предаться, это значит принять его, как высшего авторитета. И понять, все, что он говорит, приносит мне только благо. Что он друг, что он доброжелатель. И что бы он мне ни сказал, и сейчас мне это не нравится, если я это сделаю, это принесет мне большее благо, чем если я сделаю то, что мне нравится. Потому что все, что я сделаю, что мне нравится, это лишь бред, безумие и смерть. Это и называется разум, просветленный знанием. И до тех пор, пока этого не произойдет, человек остается вот в таком, в плену, как Прабхупада говорил. Они селятся на Радхакунде, изображают из себя Харидасов Тхакуров, сидят и повторяют днями и ночами мантру, но их умы переполнены деньгами и женщинами. Вот и все. Почестями, славой и всем остальным. Хотят выделиться, чтобы все видели какие-то садху. Кто что? Хари Кришна. О, Всевышний, тот, кто не поклоняется лотосным стопам великих преданных, непременно станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. Найдется ли хоть кто-нибудь в этом мире, кого не унесли бы волны, подобные яду мирских наслаждений? Твоя иллюзорная материальная энергия неодолима. Никто не в силах постичь, как она действует. Пожалуйста, вопросы. Это даже малейшее какое-то общение с чистым кругом избавляет человека от материальных желаний. Я говорила уже, если вот, допустим, Махараджа, видел Вишну, да. Почему его не изменилось желание иметь сына и стать преданным, попросить его, Вишну, там, более чувства, преданность? Почему я также осталась по желанию иметь сына? Вообще говорится, что те, кто видели Кришну когда-либо, они уже никогда не сходят с пути преданного служения. То есть эти желания изменятся, только это не происходит. В материальном мире все немного в другом измерении действует. А в духовном мире все настоящее. И когда говорится, мгновенно избавляется от всех последствий греховных реакций, вот говорится, что тот, кому на голову капнула капля Радхакунды, он немедленно приобретает прему. Или там еще что-то. Тут, ну, это имеется в виду, есть измерения. В каких измерениях ведется речь? С позиции каких измерений? То есть, и говорится, что Шримад Бхагаватам написан с позиции риши и полубогов. То есть, это их видение. И еще он лишен кармы, гьяны и йоги. И измерения Бхагаватам, они очень необычные. Поэтому, когда мы говорим об этом измерении, вот восприятие и сознание, когда какую-то фразу мы слышим, она здесь может какое-то длительное время нестись. Носкость здесь такая длительная. Но то, что произошло, фактор, это носкость мгновенная. Понимаешь, да? То есть вот поэтому таким образом происходит, что человек, повторивший даже с оскорблением святое имя, избавляется от сотни тысяч греховных поступков. Но он этого сразу не ощущает, кажется. Ему кажется, что он не ощущает. Он говорит, я что-то ничего не чувствую, чтобы я очистился. Я уже 2-3 года повторяю. Живое существо в таком измерении находится, что не сразу это происходит. Не сразу происходит. Для нас. Сразу мы не можем ощутить. Но мы это просто не видим, да? Да, мы не можем. Да, это происходит, но мы этого не видим, да. Это как Прабхупада, он говорил, как радиация. Вы облучились, но вы этого ничего не ощущаете. Мгновенно вы облучились. Вы знаете, да, что облучается мгновенно. Там какие-то доли секунд, там какая-то трути произошла. 1,33750 доли секунды. Можно облучиться и получить смертельную дозу рентген. И говорится, мгновенно человек умер. А он говорит, какой умер, смотри, живой. Но это лишь дело времени. Когда здесь время по-другому тянется. Поэтому Кришна Арджуни в Бхагавад-гите он показал это. Каким образом духовная реальность и материальная, да, вот эта вот реальность, как они проявляются. И он сказал, по моему плану все они уже убиты. Он говорит, они уже мертвы. И Арджун так на него смотрит. Еще даже битва не произошла, а он говорит, уже мертвый. И он так на Кришну смотрит, он говорит, что-то я это... О чем ты говоришь? Вы замечали, я говорю там, допустим, он все, он уже ушел. Вы тоже так смотрите, говорит, ничего себе. И потом он еще и год служит, все говорят, ну он год назад говорил, что он ушел. Но человек через 2 года исчезает. Но вы это увидели, что он ушел за два года до того, как это произошло. Точно, стоп. Все, для вас это была уже реальность. И вы просто говорите, если ты не изменишься, у тебя лишь одно мгновение изменится сейчас. Потому что уже это произошло. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Так же и Кришна сказал, все они убиты. И когда Арджуна не мог вот так же понять, это, что это означает, как это? Это же нужно время на это. Столько же. И Кришна понял, что он в разных реальностях. Потому что есть истинная реальность, когда все мгновенно происходит. И есть вот эта иллюзорная, да, ну реальность тоже, она реальна, только она другой природы. Поэтому он говорит, материальный мир тоже реален, но он временен. Там вечность. А раз вечность, значит, настоящее в большей степени присутствует. То есть мгновения вот эти. И он говорит, посмотри. И он показал ему, где он увидел, что всю эту битву, мгновенно увидел всю битву. И говорится, что Арджуна увидел так эту битву, что она началась и мгновенно закончилась. То есть он увидел начало битвы, все. И в то же время он увидел всю битву, но совершенно в другом измерении, что здесь на земле он одну секунду всего надо было ему это видеть. Но в той реальности, в которой погрузилось сознание, он видел каждое событие этой битвы. Но когда он раз, это как вот Магомед, помните, я вам рассказывал, он уронил стакан, да, этот вот, и он 99 раз облетел всю вселенную, пообщался 99 раз с Аллахом и задал ему кучу вопросов по поводу того, как он 99 раз облетал все планеты. И когда он вернулся на место, он схватил кувшин, и из кувшина капля только успел его. То есть падающий кувшин, за время падающего кувшина и капля одна только, еле-еле, то есть она, вот смотрите, кувшин вот такой был, капля начала, и вот падение капли, он еще, когда вернулся 99 раз, облетев всю вселенную, он схватил кувшин, и каплю он застал на том же положении, на котором она летела. То есть представьте, вот капля с какой скоростью лежит? Так он застал каплю, то есть когда он падал, он увидел, что капля поехала. И когда он его схватил, он также на том положении, она упала. Но он 99 раз облетел всю вселенную, и 99 раз задал всевозможные вопросы Аллаху и получил ответы через Джибраила, через этого архангела. И вы помните, да, я вам рассказал эту историю? И когда этот царь, он возмущался, он говорит, как это? Такого не может быть. Ты понимаешь, да, чем? И это другие виды реальности. Поэтому, когда Бхагаватам говорит, что это мгновенно происходит, это как облучение. Это как облучение. Садху-санга, садху-шастракой, лала-баба-садху. Мгновение, проведенное в общении с чистым преданным. То есть уже облучился человек. Это же шакти, это же вид энергии определенный. Вы знаете, да, что мы облучаемся чем? Радиоактивная энергия, да, называется. То есть мгновенный пучок получили, импульс. И еще даже не знаем, что все у нас уже там все происходит, процессы. И мы так все через год что-то лысеем. Через два какие-то бусы проявились на шее. Через три какой-то глины. Или что им тут? Ценности переоценились. Мы умираем. Так же и тут. Получили это облучение, пучок, за счет этих звуков, за счет его вибраций, за счет этих. То есть какая-то определенный вид энергии. Это бхакти-шакти, говорится. Она пух! Все. Человек вроде не понял, что произошло. Он говорит, ну этого было достаточно, все, посмотрим, что с ним теперь будет. И через три года он в храме сидит, страдает уже. Все. Ты поняла? Мгновенно это происходит. Но приходят процессы эти, пока это все формируется, так сказать. Но произошло это уже, сам факт, он происходит мгновенно. А от чего зависит, что мгновение у одного в одну жизнь укладывается? А у другого там на несколько жизней даже растягивается. Кришна, он все-таки учитывает желания живого существа. То есть это от прошлого нашего зависит? Да, он все-таки учитывает эти желания. То есть он может облучить живое существо, но он не всегда стремится особо препятствовать, поскольку в материальном мире это, даже вот это облучение, оно разными способами проявляется для человека. Один человек облучился, и это как-то совпало с его желанием. Другой человек облучился, это в меньшей степени совпало с его желанием, поэтому это больше длительное время. Но это как защита. Вот, представим, вы идете на рентген, и чтобы не облучиться, вы свинцовую туда ложите, там свинцовую какую-то защиту. Вот точно так же живое существо имеет разную возможность защититься от желания здесь. Кришна дает им. И защита какая? Ложное эго. Так ведь? И живое существо может защищаться от желаний Кришны. Но если же Кришна хочет кого-то спасти, он все равно спасет, если он так задался целью. Но Кришна не хочет нарушать это желание. Он говорит, ну, видимо, тебе еще недостаточно, так сказать, ну давай. Тогда помыкайся, потыкайся, полечись, съезди там туда. То есть, вот представьте, вы облучились, и вы не хотите верить, что вы умираете. И он говорит, ну хорошо, не веришь, давай по врачам походи. Газету тебе подсовывают, что кто-то излечился. Хотя он тебе говорит, никто еще в прошлом, в настоящем и будущем не излечился. А ты говоришь, а вот тут доктор Пилюлькин говорит, что излечились еще многие. Он говорит, так давай, поедь еще в Альпы там, съезди там, попей вот эту траву давай. И вот тот время, да, вот он все это пытался защититься. Нет, чтобы просто принять это, и как это произойдет. А он начал защищаться, поэтому время растянулось. Вот и все. Он начал защищаться. Посмотрите, сколько времени. Порой ложное эго, да, срабатывает. Вот. Но прими это просто, да, и сделай. И время сократилось. Так мы, вот еще повоюем, потом, что-то правда не работает. Теперь придется извиниться, еще время тянется. А еще сильнее приходится признавать, что он про... все равно шиш. Ну что, ну он ошибся. Все равно шиш. Шиш. Потом придет это. Ну ты же тоже был. Ты-то тоже красавец. Опять время тянется. То есть еще не может принять. Вот ты теперь понимаешь, да, почему? Ну прими сразу, и время сузится. Нет. И вот так время растягивается. Вот поэтому на одну жизнь, на две. Нет принять, что это уже истина, и тут не надо крутиться. Все, это уже факт. А мы, так сказать, сами тянем эту резину. Но это уже, мы уже облучены. Просто, когда мы поймем, что мы облучились, время уже много пройдет. Только человек защищается от этого, чтобы просто принять. Он говорит, нет иного пути, все равно придется. Кришна говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли эти глупые живые существа, запутались в последствиях своих греховных поступков и благочестивых этой кармы. Это так настрадались, что разочаровались, поняли, что этот мир не предназначен для наслаждения, и начали искать освобождение. А когда они начнут искать освобождение, они в итоге вынуждены будут наткнуться на преданное служение. Что я везде оставляю это преданное служение. И он говорит, они вынуждены будут наткнуться на это. Они встанут на путь преданного служения и уйдут. Так стоит ли терять время? Прабхупада всегда говорил, терять время это нонсенс, да? Помните, он говорит, это глупость. Зачем? Если вам все равно придется это делать. И Кришна говорит Арджуне, все равно тебе не избежать. Это куда ты сейчас под дерево? Вот представь, сколько время пройдет. Пойдешь под дерево. Ну, сейчас я скажу, ладно, давай иди под дерево. И ты пойдешь под дерево, еще будешь сколько искать это дерево, сядешь, потом вдруг вспомнишь, что там твои братья, и опять вернешься. Так не лучше ли не ходить под дерево? Представь, что это уже все произошло, давай иди сражайся. Он говорит, ну ты что-то ты говоришь такое, я не понимаю. Он не хочет просто принять, что ему он все равно будет сражаться. Понимаешь? Нет, как он ни крутился, он все равно придет сюда и будет сражаться. Он говорит, я же тебя знаю, зачем ты теряешь время? Я-то Кришна, у меня-то там все время реальность. Потому что я уже вижу, что произойдет, как, и что ты все равно придется тебе встать сюда. Так стоит ли терять это время? Смотри, сколько там. Поэтому Кришна сказал Арджуне. Что он сказал? Я тебе показал два пути. Пойдешь этим путем, моим путем, прямо в этой жизни получишь все, царство, богатство, власть, испытаешь все виды чувственных наслаждений, и еще в конце жизни вернешься ко мне, я тебе это говорю. Пойдешь своим путем, там будет куча проблем, страданий, того всего, но все равно придется тебе ко мне. Так вот, смотри, или быстро, или вот так будешь долго понимать, что надо было сделать, что Кришна тогда сказал. Ты полностью поняла, да? Вот так. Это называется разум. Вот это мы называем разумом. Вайшнавы это называют разумом. Терять время впустую. Вы заметили? Везде описывается. О потере времени впустую. Все это пустая трата времени. То пустая время. И Шрила Бхактисиддханта сказал, нирвишеша шуньявади пашчат пьядеши тарины. Пустые все это. И он боролся с этой пустотой. Что вы тратите на это время, он говорил? Притворяетесь на притворство, на то, на все. Все это пустота. Это нервишеша шуньявада. Все это имперсонализм. А высшая кульминация имперсонализма, вернее, материализма, это имперсонализм. Он говорит, все это пустота. Вы не хотите принять Кришну, потому что вы переполнены пустотой. Так ведь, да? Притворство ведет к духовной смерти, вчера говорили. Это притворство, можно конкретно сказать, что это есть отсутствие правдивости. То есть то, что да, конечно. На ней не построишь бхакти. Конечно. Конечно. Притворство это обманщик. Обман это и есть отсутствие правдивости. Но есть притворство такое, как сказать, это разновидности анартх еще. Человек, может быть, он где-то чувствует, а может быть не чувствует. Это зависит от толщины брони. Если броня крепка, толщина брони. Поэтому говорится покрыто. Покрытие. Майя. Покрытие. Какая покрыта? Душа покрыта броней ложного эго. Броней кармы. Броней там времени. Броней, так сказать, тремя гунами материальной прожитки. Знаете, какая броня там? Вообще кошмар. А поэтому говорят, бей сильнее, в танке сижу. То есть бесполезно даже. Громче говори, можешь даже орать. Но еще они впустую тратят время. Все это ходят, рассказывают, надо быть добрым, все ерунда это. И мы в танке сидим. Броня. пробить. Но есть прожечь можно определенным видом энергии. Прожечь, вот облучить. А облучение, оно там никакой броня ничего не защищает. Даже свинец не защищает на самом деле. А тут, понимаешь, энергия преданного служения. Бхакти-шакти называется. Бхакти-шакти. И Патанджали, если вы помните, я рассказывал, он говорит, я изучил все разновидности энергии. Но когда я подошел к бхакти-шакти, он говорит, это энергия, которая трансформирует все виды энергии. Там какие-то специальные нужны, но эта энергия, он говорит, обладает самым величайшим могуществом. Даже маленькое количество этой энергии трансформирует все виды загрязнений, все другие энергии очищаются. Такое маленькое. Поэтому Кришна говорит, даже маленькое незначительное продвижение, оно приносит неоценимое благо. То есть это могущество преданного служения такое, это бхакти-шакти. И как получить это бхакти-шакти, он говорит, вы должны, не должны руководствоваться своим ложным эго, своими представлениями. Что все равно вам придется принять наставление того, кто в большей степени это, вышел из-под влияния. Что его указания более, так сказать, близки к духовным. Если уж они, по крайней мере, не духовные, то они трамплин духовным. Вот я все вспоминаю, когда вот людям говорил, да, и они 2 года, так сказать, соперничали. Нет, не он не прав. Через 2 года пришли, помнишь, да, Лех? Вы такой авторитет оказались. Почему все, что вы сказали, так случилось? Так стоило ты терять 2 года, 3 года терять, чтобы прийти, так сказать, и сказать, на самом деле вы авторитет оказывается. Так и мы. Мы здесь 2 парартхи прокрутимся, а потом придем и скажем, правда Бхагавад-гита что-то говорит-то правильно, а? Ишь ты, правильно говорит. Правильно Прабхупада говорил, не надо туда ходить, ай-яй. А как-то он, как-то был друг, а мы-то его враги записали, ах, а-та-та-та-та. Так же вышло, думаю. Мы-то думали, он все что-то нас тут хочет, это, чтобы мы его прославляли, его мурти, так сказать, высекли из камня. Оказывается-то, ой-ой-ой, мы ослы. Поэтому говорится, Прабхупаде не нужно наше поклонение. Нам нужно это поклонение ему. Потому что, если говорится, тот, кто не поклоняется лотосным стопам, вон, видите, великих преданных, непременно станет жертвой иллюзорной энергии. Видите эти стопы? И тот, кто ему не поклоняется, это не значит, вот мы кланяемся, все. О, гуру приедет, я хоть ему поклонюсь. Поклоняться это значит исполнять. Никогда не сможет вырваться. Он станет, говорит, непременно, то есть даже нет сомнений, что тот, кто этого не делает, он станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. Вы хотите разговаривать с этим, там, с, не с Homo sapiens, а вот разум, как-то, узколобом, у которого сразу брови и макушка. Ну, астралопитеком, хотите с астралопитеком, так сказать, общаться? Кто из вас хочет общаться с астралопитеком? Или с астралопитехикой? Вот там это есть видео-то, фильм-то, это археология. Там такая тетенька-то была такая. Ее как-то еще назвали там. Помните, да? Переходное звено астралопитеков. Один дяденька, а другая тетенька такие. Прямо сразу бровей, там уже затылок. Так, у них такая голова. Так, отсюда сразу туда вылезет. То есть вот эта часть, она там сшиблена. Значит, она не нужна. Поэтому так что, так сказать, у него вроде, так сказать, голова-то большая, так сказать, как, этот, как они там, гидроцефалики есть? Или дауны, даунатики, у них вообще такой лоб. Но мыслит там вот только сразу от бровей пару клеток мыслит. Когда разжать очко, когда гениталии с мочу спустить, так, и когда так ням-ням-ням делать, и все. А площади голочерепной коробки огромная. Но там шунья-вада. Там кость сплошная. Что сделаешь? Я им так образно говорю, поэтому Прабхупада так сумасшедшими называл. И самое главное, что человек, вот мы обсуждаем это, но не каждый понимает, что это на самом деле так. И что мы в итоге вернемся Пропада говорил, как бы вы ни падали, какие бы оскорбления вы ни совершали, вы вынуждены будете вернуться. Потому что нет иного пути, он говорит, нету ни... И он говорит, все вернутся, все равно к этому же, и это же начнут делать опять. Так стоит ли терять время? Жевать пережеванное. Кто-то уже это выплюнулся, и мы опять все равно к этому. Бежим, о, он выплюнул, о, ну давайте теперь мы поживем. Вы представьте, что кто-то здесь вот надо бы что-то выплевывал, вот одну и ту же серу бы все жевали. И каждый бы говорил, ну, новое, новое. Я говорю, ну-ка покажи, да это я выплюнул. Да ну не ври. А ты где взял? А он говорит, да вот Сашка я выплюнул. Она даже до сих пор малины отдает. Да, Олежка, скажи, все равно сюда приходится возвращаться. И понимать, что точно правильно говорит. Когда имеется в виду? Давай. Ну, на путь преданного служения все равно, конечно, все равно приходится Кришну авторитетом принимать в итоге. Так уже приходишь с одним только качеством. Обычно люди уже возвращаются с одним качеством. Что делать? Разновидности азарта. А? О разновидности азарта. Бхагава там пишет, заниматься спортом, там, посещать спортзалы, кинотеатры, и то есть все там. Смотреть телевизор. Знаете, да, о том, что это разновидность азартных игр? Смотреть телевизор, там что-то еще. Ну, куча там есть багов, там это перечисляет Прабхупада. А то многие думают, что это вот, ну, денежный спекуляция. В казино не ходить. Да кто в России в казино ходит? Там, может быть, 100 000 человек изо всей России ходят в казино, и то они, так сказать, граждане Ближнего Востока, восточных стран. Или средневосточных. Ну, в основном в казино ходят, да, с двойным гражданством. У кого есть бабки, то есть два гражданства. А мы-то кто такие? Кто в казино? Последний раз в каком году вы были в казино? А? Когда последний раз ты играл в азартные игры? Там-то со старухи на карты, может, слупятся, там, в лото, там, на копейки. Это не я не думаю, что это о тех азартных играх. Ну, хотя и они тоже влияют. Но Прабхупада объясняет более глубоко, так, что такое азарт. Эй, да, Лёх, в шмульку, когда мы играли последний раз? В шмульку. Или как это, дети, так сказать, кусочек, помнишь это, в школе, оторвут кусочек бумажки и в это, играют в это, там, ворота. Вот азартные игры. Русские азартные игры. В ушки там, потом убить его за ушки. Понимаешь? Даже говорится, что ходить в гости и слушать мирские разговоры – это нарушение регулирующего принципа. Это тоже один из разновидностей азарта.